Несколько слов на прощание. Японский национальный гимн — древнейший в мире и один из самых коротких. Да продлится твое правление 1000 или же 8000 поколений, до тех пор, пока мох не украсит скалы, сложенные из щебня. Стихотворение неизвестного автора, созданное в период Хэйан, как нельзя лучше отражает сущность японского менталитета, опирающегося на преданность правящему дому божественных потомков Аматерасу Омиками. Это все, что вы хотели узнать о Японии, но не знали, у кого спросить. Конец книги. Текст читал Юрий Гуржий.